«Арзамас» представляет. Курс Максима Алонцева «Иранская мифология. Боги, герои и злодеи». Лекция четвертая. Иранские богатыри. Мифы зачастую предлагают аудитории понятную картину мира, в которой добро борется со злом. Одним из сюжетов египетских мифов является борьба Гора и Сета. В Индии бог Индра сражается с демоном Вритрой, олицетворяющим силы хаоса. Противостояние скандинавских богов Одина и Локи вышло далеко за пределы мифологии и стало частью популярной культуры благодаря комиксам и фильмам из вселенной Марвел. Во многих случаях сюжет мифа однозначно указывает, какой из противоборствующих сторон человек должен сопереживать, кто стоит на страже порядка и благополучия, а кто, наоборот, пытается этот порядок разрушить. Другими словами, кто здесь хорошие парни, а кто плохие. В этой лекции мы поговорим о хороших парнях в иранской мифологии. Еще на довольно раннем этапе истории у иранцев сложилось представление о благих и дурных божествах. В третьем тысячелетии до нашей эры существовала индоиранская общность, которая в начале второго тысячелетия разделилась на индийскую и иранскую. Исследователи считают, что индоиранцы почитали два класса божеств, функции которых изменились после распада общности. Иранцы стали поклоняться божествам Ахурам. Одним из этих божеств был Ахура Мазда, который позже стал верховным богом в зороастризме. А другой класс божеств, Даева, они стали считать зловредными. В индийской мифологии мы видим обратную историю. Даева там стали хорошими, а Асуры, именно такая форма слова была зафиксирована в индийских текстах того времени, плохими. До распада общности оба эти класса божеств считались благотворными, а смена функций обычно связывается с реальным историческим конфликтом. Но мы вернемся к иранцам. Долгое время религией, преобладающей в среде иранцев, был зороастризм. А зороастризму, в отличие, например, от авраамических религий, христианства, иудаизма или ислама, свойственна дуалистическая картина мира. Что это означает? Если, например, в христианстве Бог изначально один, а сатана является падшим ангелом, то в зороастризме добро и зло равнозначны и изначальны, и, кроме того, до конца времен находятся в вечной схватке. В зороастрийской картине мира хорошими парнями являются верховный бог Ахура Мазда и его соратники, другие божества, а также благие звери и птицы. Противостоит им воинство дурного бога Ангры Майнью, состоящее из дурных божеств, демонов и зловредных животных. Обе эти стороны устанавливают свой миропорядок, благой или дурной, а человек в этом противостоянии должен самостоятельно выбрать сторону и помогать либо силам добра, либо злу. Вокруг отдельных участников этой борьбы складывается свой набор мифов и легенд. Так, например, в Авесте отрывочно упоминается великая птица Саена. В одном пассаже говорится о божестве, которое окружает дом своего почитателя Хварной, то есть благодатью, так же, как та великая птица Саена или как дождевые облака, которые окутывают высокие горы. Из этого делается вывод о том, что Саена приносила дождь. В другом месте говорится, что эта птица сидит под деревом посреди моря Ваурукаша, на котором произрастают все семена мира, и взмахами крыльев рассыпает эти семена, а дождь и ветер разносят их по всему свету. То есть речь идет о великой птице, которая дает жизнь многим растениям. Гораздо большую известность эта птица получила под именем Симург, которое происходит от авестийского «мерего саена» – «птица саена». В более поздней зороастрийской литературе Симург называется главной птицей во всем иранском бестиарии. Кроме того, в некоторых сказаниях у нее появляется соперник – злая птица Камак. Если Симург разносит семена и вызывает дождь, то Камак, наоборот, взмахом крыла осушает реки и колодцы. Птицу Камак впоследствии убивает один из иранских героев – а забегая вперед, скажем, что сказание о злом двойнике Симурга есть и в главной иранской эпической поэме «Шахнаме». В «Шахнаме» Симург становится покровителем рода иранских богатырей, о котором мы поговорим чуть позже, и наделяется волшебными функциями, в том числе умением исцелять. Интересно, что образы, восходящие к Симург, есть, например, в курдском и армянском фольклоре. У курдов герой спасает птицу Семир, которая дает ему 3 пера. Сжигая эти перья, герой может позвать ее на помощь. Позже Семир переносит героя в другой мир, где также кормит его. Схожий сюжет есть и в армянском фольклоре, где только птица Синам может забрать героя из другого мира. Под иранским влиянием образ Симург также распространился и среди тюркских народов. А нам Симург может напомнить о жар-птице, которая перемещает героя в 39-е царство, и о ее волшебных перьях, за которыми гоняются герои и злодеи. Вернемся к Шахнаме и богатырям. В поэме Фердоуси Симург является покровителем богатырского рода, состоящего из Сама, его сына Заля и внука Рустама. Рустам был главным иранским богатырем. Впервые она помогает богатырю Залю, которого бросает отец Сам. Дело в том, что Заль рождается светловолосым, а его отец считает это дурным знаком. Он оставляет сына в горах, где его и взращивает птица Симург. Заль вырастает большим и сильным и позже воссоединяется с отцом. А Симург дает подопечному 2 пера с уже знакомой нам целью. Если их сжечь, то легендарная птица придет на помощь. Первый раз эта помощь требуется при рождении Рустама, сына Заля. Ребенок оказывается настолько большим, что ему требуется аналог кесарево сечения. А Симург предлагает дать матери вина в качестве анестезии. После рождения Рустама Симург излечивает рану, появившуюся после, так сказать, хирургического вмешательства. Второй раз она спасает жизнь смертельно раненому Рустаму, излечивая его от яда и полученных в битве ранений. Вообще, история о Рустаме является довольно примечательной в том смысле, что хронологически она значительно моложе истории о его пернатой покровительнице. Само по себе имя Рустам, без привязки к герою, фиксируется лишь в 3 веке нашей эры и становится популярным лишь к 6-7 столетиям. Например, такое имя носил крупный военачальник иранской династии Сасанидов, погибший на закате их правления в битве с арабами. Эта популярность, как считают исследователи, связывается с распространением легенд о мифологическом богатыре Рустаме. Этимология имени Рустам также вызывает вопросы. Здесь ключевыми гипотезами являются этимологии «выросший сильным» или «сильный как река». Со временем Рустам становится главным иранским богатырем, а сейчас мы посмотрим, как сформировался этот легендарный образ. Фрагменты истории о Рустаме встречаются среди сагдийцев, иранцев, живших в Центральной Азии с 1-го тысячелетия до нашей эры по конец 1-го тысячелетия уже нашей эры. Исследователи обнаружили несколько отрывков истории о Рустаме на сагдийском, которые относятся к 8-10 столетиям нашей эры. Также сцены с Рустамом изображены на фресках дворца правителя в Пенджикенте, это современный Таджикистан. Однако наибольшую популярность этот довольно поздний, по меркам иранской мифологии, герой приобрел благодаря Шахнаме. В Шахнаме Рустам – один из главных героев войны между Ираном и Тураном. О том, что такое Туран и что это за война, мы поговорим в 5-й лекции. Уже в юности Рустам выделялся своей силой и ловкостью. Он был настолько могуч, что ни один обычный конь не мог его вынести, за исключением волшебного коня – по имени Рахш. Также у Рустама было 2 запоминающихся атрибута. Это его леопардовая накидка, и здесь мы вспоминаем витязя в тигровой шкуре, и его палица, навершие которой было выполнено в виде головы коровы. В Шахнаме Рустам не только борется с врагами Ирана, но и преодолевает козни иранского царя Кейкавуса. Это очень интересный персонаж, который чем-то напоминает князя Владимира из русских былин. Тот тоже не всегда был благожелательно настроен к русским богатырям. Рустам совершает 7 подвигов. Здесь многие могут вспомнить Геракла с его 12 подвигами. В ходе своих приключений Рустам, например, разрушает коварные планы злой колдуньи. Он побеждает и убивает дивов, иранских демонов. Освобождает из плена царя, который был ослеплен колдовством одного из этих самых дивов, получившего имя Белый Див. Один из трагических эпизодов в славной карьере Рустама – это бой с его сыном по имени Сухраб, который заканчивается смертью последнего. В чем там было дело? Коня Рустама похищают враги. В поисках он забредает в одно из вражеских царств, где влюбляется в дочь местного правителя и женится на ней. Вскоре он находит Рахша и после брачной ночи покидает жену, оставляя ей на память браслет. После этого у Рустама рождается сын Сухраб, о котором отец не знает, а когда сын подрастает, мать рассказывает ему об отце и дает ему тот самый браслет. Сухраб отправляется на поиски Рустама, он совершает множество подвигов, но вследствие случайности гибнет на поединке с собственным отцом. И только нанеся Сухрабу смертельную рану, Рустам узнает в нем своего сына по тому самому браслету. Это только основные истории о подвигах и приключениях Рустама. Их великое множество в персидской словесности. Интересно, что легенды о Рустаме через тюркский мир попали в русские былины. Уже в русских былинах Рустам стал богатырем Ярусланом Лазаревичем. Некоторые сюжеты могут показаться нам знакомыми. Например, Яруслан ищет богатырского коня Араша. Имя, очевидно, родственно имени коня Рустама Рахш. Кроме того, в былинах о Яруслане Лазаревиче есть сюжет о его бое с сыном. Естественно, сына он тоже не знал. Рустама любили изображать и в средневековой, и в современной иранской культуре. В средневековье его было много на книжной миниатюре и, например, в лубке. А в современном Иране о подвигах Рустама есть и мультфильмы, и комиксы. Образ великого богатыря Рустама также остался и в иранской топонимике. Например, один из основных археологических памятников, оставшихся от эпохи ахеменидов и сасанидов, называется Накши Рустам, что в переводе с персидского значит «изображение Рустама». Разумеется, это название является не исконным, а более поздним, данным местным населением. Дело в том, что основную часть этого памятника составляют барельефы, а на барельефах запечатлены в том числе сцены охоты царей. Так вот, местные жители считали, что эти огромные барельефы – это изображение не из жизни царей, а это сцены из жизни Рустама. В следующей лекции о главных злодеях иранских мифов и их связи с Александром Македонским.